«К мясу, кинза, к мясу, милая», — сказала пожилая восточная женщина, подхватывая, отряхивая от воды пучки своего товара. У нее золотые браслеты были на полных, в синеву уже от возраста руках. У нее серьги тяжелые повисли, и цепочки из золота опутали, впиваясь набрякшую шею. А еще к сыру, к брынзе и к хорошей беседе, когда напротив мужчина, у которого хищные белые зубы. «И усики», — подхватила Аня, — «маленькие, стрелочками». «Зачем смеешься? А что, и усики?» Они поглядели друг другу в глаза, что-то там разглядев, одна в другой. «Счастливая?» — спросила торговка. «Не пойму», — призналась Аня. «Так всегда бывает, когда настоящий мужик». «У меня в первый раз так. Верю. Сори деньгами, проверяй. Даже совсем скупой мужик, когда любит, становится щедрым». «Я и сорю», — рассмеялась Аня. «Но он, увы, очень богатый. Так его не проверишь. Это плохо. Очень богатый у нас — это плохо. А сама вся в золоте. А, не завидуй. Прошлым обвешалась. Стала бы я тут этой дрянью торговать. Молодой человек, поставляй корзину. Ты кто, водитель? Вроде. Бери свою даму. С вас, мадам, всего-навсего пятерка. Ах, девушка, в какой же ты опасной паре. От тебя не сбежишь, — Аня протянула торговке десятку. От судьбы скажи. От себя я сколько раз убегала, от судьбы не убежала. Пятерка сдачи. Мне лишнего не нужно. Торговка кинула пятерку в корзину Геннадия. Береги ее. Понял? А теперь фрукты, — сказала Аня. Но я, кажется, начинаю тут уставать. Ароматы эти терпкие. Прямо голова разболелась. Они вернулись в главный павильон. «Знаешь, Гена, купи-ка ты сам все эти яблоки, груши, ну, дыню какую-нибудь, а я пока пойду позвоню маме. Идет? Вот тебе сотня, хватит? Встретимся у автоматов на Цветном бульваре, напротив цирка. Заметил там автоматы, стекляшки такие? Заметил». Он взял ее сотню, хрустнул ею, засовывая в карман. «Вон там!» Она пошла от него, торопясь проскочить зону лазерных, нет, рентгеновских лучей, которые направили на нее все эти местные джентльмены. Фирменные штаны, фирменные курточки, фирменные усики. Геннадий было попробовал поглядеть на удаляющуюся Аню их глазами, и дышать ему стало нечем. Прибить бы всех. По мордам бы им, разжатой пятерней, чтобы сгасли эти глазки-буравчики, эти раздевающие женщину рентгенчики. Он торопливо купил несколько яблок, что покрупней, несколько груш, совсем громадных. Купил, не торгуясь, хотя и заломили с него большую дыню. Купил громадную ветвь сине-черного винограда. Корзина его едва все это вместила. «А помидоры?» — напомнил какой-то старикан, протягивая на ладонях крупные красные помидоры. «С родной земли, не ташкентские. Ты ведь русский. Возьми, поддержи старика. С нашей, с подмосковной землицы». Он купил помидоры, дав старику самому вытащить из зажатых в руке бумажек несколько рублей. «По совести беру, не страшись, по-божески. А дамочка у тебя, как приметил, ой, беда, ой, норов, ты с ней построже. Бабы, они без строгости». Геннадий отошел от старика. Что еще купить? Про что забыли? Он повел глазами и углядел цветочные ряды. Там рдело, белело, желтело, и оттуда тянуло не жратвой, а полем, лесом. Там потише было, почестнее. Он подошел к первому же цветочному прилавку, к первому же старику в белом, высоком, как у дворника, фартуке. Перед стариком стоял громадный кувшин с розами. Не счесть, сколько их тут было. Геннадий сунул руку в карман, где еще остались у него после вчерашнего бара 4 хрустких четвертных